Урок 9. Предсказания взрослых. Параграф 1. Смерть от ножа своего. Почему-то все взрослые считают себя любимцами богов и вдохновенными кудесниками. Каждый убежден, что он, грядущего вестник, и ясно видит на светлом челе любого карапуза его жребий. Стоит какому-нибудь ребенку взять в руки даже не очень длинный нож и немножко с ним побегать. Взрослый тут же выскакивает навстречу и начинает предсказывать, что вот сейчас этот самый ребенок примет смерть от ножа своего, пальцы себе отрежет, живот проткнет, без носа останется. Отдельные случаи. Надо честно признать, действительно, науке известны отдельные случаи, когда некоторые предсказания взрослых сбывались. Так, бабушка одного мальчика, который решил без билета забраться на океанский корабль и бесплатно отправиться в плавание, долго кричала ему вслед: «Не лезь, утонешь!» Как в воду глядела. Внук действительно утонул вместе с кораблем, который назывался «Титаник». И холодной зимой 1825 года многие пожилые родители не советовали своим взрослым детям выходить из дома. Особенно отговаривали им ходить на Сенатскую площадь гулять. Говорили, что добром такое гулянье не кончится. Не ошиблись. Параграф 3. Простое совпадение с крыши. Но все это могло быть и простым совпадением. Давайте возьмем многочисленные предсказания падений с крыш. Сотни тысяч родителей предсказывали своим лезущим на крышу детям именно такой финал. А сбылось только несколько десятков тысяч предсказаний. Почему же взрослые всегда уверены, что им свыше дан дар предвидения и открыто будущее? Дело в том, что несбывшиеся предсказания все быстро забывают, а сбывшееся, например, падение с крыши, каждый запоминает на всю жизнь. Вот откуда берется ощущение, что все предсказания взрослых должны сбыться. На самом деле это не совсем так. Параграф 4. Немыслимые кошмары. Но любой взрослый все равно чувствует себя ясновидящим и с удовольствием предсказывает детям в самом ближайшем времени всякие зверства, ужасы и немыслимые кошмары. Только и слышно: сейчас уронишь, скоро оторвешь, потеряешься, машина задавит, без глаза будешь, голову разобьешь, обожжешься, уши отморозишь, упадешь, шею сломаешь, простудишься. Параграф 5. Отдаленное свинское будущее. Любят взрослые предсказывать и отдаленное будущее. Кровь стынет в жилах от картин, которые рисуют взрослый, описывая детям, что случится с ними лет через 20, когда они тоже станут взрослыми. В большинстве случаев на этих картинах возмужавшие дети пасут свиней. Друзей у этих несчастных свинопасов нет, никто их не любит, и они часто и горько плачут, вспоминая, как не слушали своих дальновидных, прозорливых родителей. Параграф 6. Волосатые дети без глаз и ног. Некоторые дети, уже усатые и с бородой, в своем предсказанном отдаленном будущем занимаются в основном бандитизмом с разбоем. Причем заниматься разбоем этим заросшим волосами по самые уши преступникам ужасно трудно, потому что почти все, как им и было предсказано, давно остались без глаз, без ног и со свернутой шеей. Параграф 7. Жизнь наизнанку. Бедолагам не позавидуешь. По утрам вся банда беспомощно валяется в постелях, ждет, когда их придет одевать атаман. Но атаман тоже не способен без посторонней помощи надеть штаны, так и не научился. Затем, кое-как наизнанку напялив одежки, обитатели будущего, даже не умывшись, по очереди тычут друг другу в бороды ложками. Сами-то есть не умеют. Параграф 8. Скачки с препятствиями. После недоеденного, как обычно, завтрака они в расшнурованных ботинках на босу ногу самостоятельно справиться со шнурками и носками ни один не в состоянии. Скачут на работу. Скачут, конечно, не на конях. Коней давно потеряли. а держась друг за дружку на еще оставшихся кое-у-кого ногах. Параграф 9. Без работы. Но на работу, как и было обещано в свое время родителями, их никто и нигде не берет. Потому что аккуратно сложить в сундук отнятые у жертв сокровища они не умеют. Даже пересчитать награбленное не в силах. Так и не научились считать в уме. Считать же на пальцах тоже не получается. Все пальцы переломаны из-за вечного ковыряния в носу. Вопросы и задания. Первое. Попросите бабушку что-нибудь вам предсказать и посмотрите, сбудется ли. Второе. Проверьте, может ли мама заглянуть в ваше прошлое и узнать, были ли вы вчера в школе. Третье. Спросите у вашего директора школы, предсказывали ли ему в детстве родители такую ужасную судьбу. Четвертое. Что предсказывают родители своим уже летящим с крыши детям? Где можно получить перелом пальца?